Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире христианская программа «На пути». Народная мудрость уподобляет нашу жизнь дороге, которую нужно пройти. Также и Бог в Своем Слове пользуется этим образом, говоря: «Остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Книга пророка Иеремии, глава 6, стих 16. Давайте, друзья, последуем этому библейскому призыву и проведем следующие несколько минут в размышлениях о нашей жизни и ее соответствии Слову Божьему. С начала третьего столетия и вплоть до наших дней мы встречаем в христианских церквах множество разных определений сущности крещения. Поэтому нам необходимо обратиться к первоисточнику. Давайте посмотрим, что говорит о обряде крещения Священное Писание, Библия. Что такое крещение? Слово «крестить» в греческом оригинале означает «погружать» или «хранить в воде». Крещение, по словам Библии, является символом погребения греховной жизни уверовавшего. Со Христом крещаемый умер для греха и воскрес с ним для обновленной жизни. Поэтому апостол Павел пишет: «Неужели не знаете, что все мы, крестившиеся во Христа Иисуса, в смерть Его крестились? Итак, мы погреблись с Ним крещением в смерть, дабы, как Христос воскрес из мертвых славою Отца, так и нам ходить в обновленной жизни. Ибо если мы соединены с Ним подобием смерти Его, то должны быть соединены и подобием воскресения». Об этом мы читаем в послании к римлянам, 6 глава, стихи с 3 по 5. Крещение – это прообраз омытия наших грехов в жертвенной крови непорочного и чистого Агнца и возрождения от Духа Святого. В послании к Колоссянам во 2 главе мы читаем: «И вас, которые были мертвы во грехах и в необрезании плоти вашей, оживил вместе с Ним, простив нам все грехи». Актом крещения крестящийся исповедует, что он через веру вступил в тесное общение со Христом и получил от Него прощение грехов. «Зная то, что ветхий наш человек распят с Ним, дабы нам не быть уже рабами греху», пишет апостол Павел в 6 главе послания к римлянам. Крещение никого не спасает. Спасает только сам Иисус Христос своей кровью. Крещение является как бы подтверждением того, что дар спасения нами уже принят, что Голгофская жертва и Дух Святой уже совершили дело спасения в нашем сердце, что мы уже приняли дарованную нам жизнь во Христе и наслаждаемся ею. Запомним же, что не крещение приводит к спасению и новой жизни, а новая жизнь приводит к крещению. Там, где Дух Святой не произвел еще перемены в жизни, там крещение лишено всякого основания. Предварительным условием истинного крещения является сознательная вера во Христа, а также покаяние и обращение к Богу, ибо только тот, кто будет веровать и креститься, спасен будет, написано в Евангелии от Марка 16:16. Заметьте, что написано не креститься сначала, а потом уверовать, но именно сначала уверовать, а затем уже креститься. Такой порядок установлен самим Богом. И как много вреда причинило христианству искажение этой божественной последовательности. Господь дал людям ясное повеление, говоря: «Идите, научите все народы, крестя их». Евангелие от Матфея 28:19. Итак, сначала нужно научить, а потом крестить. Именно так крестил Иоанн Креститель. Так, исполняя всякую правду, крестился сам Господь Иисус Христос. Так были крещены Его ученики, так крестить заповедано апостолам, так апостолы и совершали крещение. так крестились все верующие древнеапостольской церкви. Они, услышав слово спасения, каялись, принимали Христа в сердце, а затем крестились. Заметим также, что для совершения крещения требовалось много воды, настолько много, чтобы крещаемый мог скрыться под водой, как сказано в Евангелии от Иоанна, 3 глава, 23 стих. Крещение есть личное повеление Господа, данное проповедникам Евангелия. И верующим в Евангелие креститься, и написано «да крестится каждый из вас» в Деяниях апостолов, в 2 главе, в 38 стихе. Ведет ли обычай крещения детей свое начало от апостолов? Мы, русские, принявшие христианство спустя 9 веков после его основания, унаследовали его от Греции уже тогда, когда христианство было в основном очень сильно засорено, оно испытало на себе влияние различных государственных систем и пропиталось византийским язычеством. Приняв христианство не из первоисточника, а как бы из вторых рук, мы приобщились ко всем его готовым вековым наслоениям и заблуждениям. Вместе с этими отступлениями от Священного Писания мы приняли и учение о крещении детей. О крещении детей в первоапостольской церкви нигде нет ни малейшего упоминания. Мы не встречаем случаи детокрещения ни в одной книге Священного Писания. Исследуя церковную историю, мы находим, что первым, кто упоминает о крещении детей, был епископ Леонский Ириней, который жил около 200 года по Рождеству Христову. Но было бы ошибкой допустить, что именно к этому времени учение о крещении детей вылилось в форму церковного догмата. Напротив, еще в IV веке крещение взрослых было обычным церковным правилом. И только в VI веке, когда господствующее положение государственной церкви утвердилось, крещение младенцев стало явлением распространенным, общепринятым и даже обязательным. Тем, кто любит ссылаться в вопросе крещения детей на отцов церкви, не лишним будет напомнить, что Иоанн Златоуст, который жил в IV веке и родился от родителей христиан, был крещен 20-летним юношей. Григорий Богослов, живший в IV веке, сын христианина-проповедника, был крещен только в 24 года. Василий Великий, который жил также в IV веке и родился в христианской семье, принял крещение, когда ему было уже 30 лет. Августин Блаженный, мать которого Моника, была христианкой и даже причислена к лику святых позже, крестился также около 30 лет. Киприан крестился 45 лет от роду. Многие другие христианские подвижники и мученики приняли крещение также в зрелом возрасте. Дедокрещение оказалось выгодным для государства, на службу к которому церковь попала, лишившись своей самостоятельности. Дедокрещение доставляло государству подходящий элемент в лице людей в детстве крещенных, но бессознательных и пассивных, готовых на послушание не только добру, но и злу, если таковое облечено в благоугодные и возвышенные идеи. Поддержанию такого учения способствовали и содействовали правительственные указы. Второй причиной к отступлению послужило то, что духовенство государственной церкви, переходя из рода в род, стало пополняться лицами неапостольского призвания. Появились люди церковной профессии, так сказать. Таким пастырем-профессионалам выгодно было умножать количество крещенных, притом без всякой проповеди Евангелия. Даже без катехизации и оглашения. Евангелие с течением времени все больше и больше заслонялось ложными человеческими учениями, например, учением гностиков о магической силе таинств, языческими суевериями, традициями, постановлениями отцов церкви, вселенских соборов, всегда действовавших под известным давлением светской власти. Вековые заблуждения принимались сменившимися поколениями безоговорочно, потому что заблуждения эти выдавались за истину кристальнейшей чистоты, не требующую доказательств, и всякий, кто имел смелость усомниться в подлинности догматов и верности учения, объявлялся церковью еретиком и отступником. В России такой вопрос никогда не поднимался ни в церковной, ни в светской литературе. Церковная цензура никогда бы ничего подобного в печать не пропустила. Ожидать решения этого вопроса в общецерковном масштабе не приходилось. Те, кто прозрел духовно, решают его в личном порядке. Но что же говорит о крещении детей Слово Божье? Христос говорит о детях. Таковых есть Царствие Божье. В Евангелии от Луки, в 18 главе, в 16 стихе, и ограничивается благословением их. В другом месте Христос говорит, что ангелы их на небесах всегда видят лицо Отца Моего Небесного. Это Евангелие от Матфея, стих 3 и 4, 18 главы. Спаситель неоднократно подчеркивает, что если мы, взрослые, не обратимся и не станем как дети, мы не сможем войти в Царство Божье. Луки, 18 глава, стихи 16 и 17. Апостол Павел говорит, что дети освящаются родителями-христианами в первом послании к Коринфянам 7:14. Крещение ни в коем случае не является новозаветным обрезанием, иначе младенцам и взрослым женского пола не надо было бы креститься вообще, как не надо им было обрезываться в Ветхом Завете. Сознательная вера в Христа как личного Спасителя приводит грешника к возрождению. Там, где отступает такая вера, не может быть рождения свыше. Раз так, то недопустимо тогда и само крещение. В подобном случае оно окажется лишь лжесвидетельством о спасении, которого он, то есть крещаемый, от Бога не получил. Защитники крещения детей часто ссылаются на случай, где после проповеди апостола Петра крестился сотник Корнилий и, как написано, весь дом его, а там могли, мол, оказаться и дети. Но «могли быть» вовсе не означает «были», а если бы и были, то и тогда выражение «весь дом» относится лишь к тем, кто мог внимать тому, что говорил Петр, то есть людям, которые способны были веровать. Говоря «мобилизован весь дом для работы в поле», мы подразумеваем, что принимают участие все способные к труду, но отнюдь не младенцы. Крещение должны принимать только уверовавшие, независимо от их пола и возраста. Но способны ли веровать младенцы? Крещение – это единственная дверь к вступлению покаявшегося грешника в общение с видимой Церковью Христовой. Мы читаем в «Деяниях апостолов» во 2 главе в 41 стихе: «И так охотно принявшие слово его крестились, и присоединилось в тот день душ около 3000». Присоединиться к церкви иным способом невозможно. Итак, идите, научите все народы, крестя их во имя Отца и Сына и Святого Духа, уча их соблюдать все, что я повелел вам, и се, я с вами во все дни до скончания века. Аминь». Таковы последние слова Иисуса Христа перед Вознесением, Его великое поручение, записанное для нас в Евангелии от Матфея, 28 главе, стихи с 18 по 20. Наша программа подошла к концу. Если у вас есть вопросы, пожелания или замечания к нам, мы будем рады общению с вами. Пишите нам на адрес этой радиостанции. Вы также можете зайти на нашу страничку в сети интернет www.naputi.info. Повторяю, naputi.info. Эта программа подготовлена при поддержке верующих евангельских христиан-баптистов. До следующей встречи в эфире. Да благословит вас Господь!